Глава первая. Мария. «Ты готова?» Юлька ворвалась в спальню, как обычно, без стука. «Хорошо, что к этому времени я уже закончила снимать видео про сборы в отпуск для своего блога. Этот ролик должен был стать моим первым полноценным выпуском серии путевых заметок про Марс. Да, я собиралась в отпуск на Марс. Планета загадочная и закрытая. Все, что Земля на этот момент знала о своем соседе по Солнечной системе, умещалось в несколько информационных томов межпланетной энциклопедии. Кое-какие данные по скудной флоре и фауне, полезные ископаемые, политический строй и очень много мифов и легенд о непобедимых огненных войнах. Земля с Марсом начали открытое сотрудничество всего пару лет назад. И прошел только год, как эта планета согласилась выдавать землянам так называемые туристические визы. Моя была готова 2 месяца назад, но только сейчас появилась реальная возможность попасть туда. «Почти». «Марь!» — подруга сплеснула руками. «Давай скорее. Опять ты там со своим блогом возишься. Санька уже ждет внизу, опоздаем». Опаздывать я никуда не собиралась. До регистрации на рейс еще оставалось 4 часа, а дорога от нашей квартиры до космопорта занимала не больше 40 минут. Это с учетом пробок. Но Юлька, моя соседка по квартире, была тем еще паникёром и перестраховщиком. Это рыжее создание с пухлыми щёчками и курносым носиком всегда и везде боялась опоздать. И когда я говорю «всегда и везде», именно это я имею в виду. Юлька везде приходит заранее. Неважно куда. На встречу с друзьями, вечеринку, совещание. Она должна быть, если не первой, то хотя бы одной из первых. В отличие от меня. Я никогда не любила ждать, поэтому время рассчитываю так, чтобы быть на месте точно в срок. Но с Юлькой такой вариант не работал. «Не беспокойся», — попробовала успокоить подругу и достала с полки новенькую пару туфель. Обувь — это был второй пункт, в котором наши с Юлей вкусы не совпадали. Подруга выступала за комфорт, а я не могла устоять перед очередной парой изящных туфель. Конкретно эта пара была куплена для предстоящей поездки. Стройные ножки на высокой шпильке, вышагивающие по красному граниту марсианского космопорта, должны были выглядеть просто потрясающе красиво. Почему именно гранит и именно красный, я не знала. Просто именно такие картины рисовало мое воображение. Конечно, я слышала о том, что марсиане не особо интересуются иностранками. И вообще, во взаимоотношениях полов у них существует что-то типа истинной пары. А вишенкой на торте было многомужество. Но даже этот факт не отменял очарование красных туфель. Впрочем, стоило признаться честно, марсианские мужчины в принципе меня не особо интересовали. Во-первых, о них ходили не самые приятные слухи. Чаще всего марсиане представлялись как грубые, высокомерные мужеланы с агрессивным характером. Во-вторых, я не особо жаждала врываться в новые отношения. Еще старый роман не успел отболеть. Всего 4 месяца назад я разорвала отношения с женихом. Точнее, со мной разорвали отношения. И тупая обида еще ворочается в груди. О причине расставания никто, кроме Юльки, не знал. Мы встречались с Кириллом чуть больше 5 лет, и официальной версией расставания для общих друзей стал его переезд. Куда переехал бывший любовник, мне так и не сообщили. О том, что любимому грозит повышение, я знала давно. Дело, как он сам говорил, почти решенное, и нужно только немного подождать. Я радовалась, планировала совместный переезд и верила, что все идет к предложению руки и сердца. Но в ответ не получила ни первого, ни второго. О том, что нам нужно расстаться, Кирилл сообщил в шикарном ресторане при свечах. Пожалуй, это было самое романтичное расставание на свете. А я была самой красивой брошенкой. «Маш», — любовник отвел глаза в сторону. «Понимаешь, ты мне не подходишь по статусу», — пояснял мужчина, глядя куда-то в стену. «Ты же понимаешь, что рядом с главой филиала должна находиться другая женщина, более изысканная, сексуальная, а ты обычная?» Слово «обычное» стало самым неприятным оскорблением в моей жизни. Добил меня любимый тем, что куда его перевели, мне знать не нужно, чтобы не было соблазна искать с ним встречи. Как у него хватило фантазии на то, что я буду искать с ним встреч, ума не приложу. Возможно, это меня спасло от унизительных звонков в период любовной ломки. Меньше знаешь, лучше сон. В тот же вечер удалила все его контакты, Социальные сети, совместные чаты и фотографии. Через неделю еще и сменила квартиру. Переехала к Юльке. Она давно сетовала на то, что снимать жилье одной слишком накладно. Переехала так, на всякий случай. Из прошлой жизни длиной в 5 лет у меня остались только работа и видеоблог. Оба эти пункта приносили стабильный доход, хотя о смене работы стоило бы задуматься. Точнее, о карьерном росте. Я никогда не отличалась амбициозностью. Грезила больше о чем-то творческом и полноценном семейном быте. Но Кирилл все эти грезы разбил о пол дорогого ресторана. Внутренний тумблер переключился. Вместе с комплексом обычности я приобрела еще и желание доказать этому гаду, что тоже чего-то стою, что могу добиться успеха не только среди кастрюль, но и в плане карьеры. «Марь!» — голос подруги вернул в реальность. «Ну как ты в этом полетишь? 31 век на дворе, а ты все еще от времен средневековых пыток никак отойти не можешь». «Ничего ты не понимаешь в нормальной обуви», — улыбнулась во все свои 32 зуба. «Опаздываем!» — еще раз рыкнула Юлька, настаивая на том, чтобы я шевелилась. Космопорт. Естественно, как это всегда бывает с Юлькой, мы приехали не просто рано, а очень рано. И несколько часов до регистрации пришлось провести в местном кафе с плохим кофе и огромными ценами на него. «Вот объясни мне, Юль, какого черта ты всегда приходишь так рано?» «Ненавижу опаздывать», — пожала плечами подруга. «Ты лучше расскажи, как тебя твой монстр в отпуск отпустил». Монстром Юля называла моего непосредственного начальника, Аркадия Федоровича. На самом деле на монстра этот милейший души человек похож не был, я работала на него уже 3-й год. В целом, даже была довольна. Аркадий отличался дружелюбным характером, феноменальной памятью и полной неприспособленностью к жизни в реальном мире. Собственно, в последнем и заключалась вся проблема. В бухгалтерию строительного холдинга «Сезам» я попала на последнем курсе, на практику. Изначально мое инженерное образование никакого отношения к бухгалтерии не имело. Как я вообще додумалась поступать на этот факультет, ума не приложу. Все исправил случай. В первый день практики главный инженер отправил меня за кофе. Говорят, в этом отделе гонять практикантов по всяким мелким поручениям — обычная практика. Мол, если ничего не умеешь, то хоть так пользу приноси. А я была не против, потому что все эти проекты в 3D-реальности, объемные модели и прочая лабуда меня мало интересовали. В кафе на первом этаже внимание привлек низенький мужчина. В очках, с глубокими залысинами и в потертом пиджаке. Собственно говоря, это и был Аркадий Бриль. Правда, тогда я его приняла за служащего низшего звена, у которого не хватает денег на кофе. «Вам помочь?» Бриль поднял на меня растерянный взгляд и ткнул пальцем на строчку с надписью «Мясной сэндвич». Вот так я умудрилась получить должность личного помощника главного казначея Сезама. Проблем ни с работой, ни с начальством у меня не было, ну, кроме той, что без меня начальник становился беспомощным котенком в огромном жестоком мире. Поэтому и в отпуске я до сих пор ни разу не была. «Он и не отпускал», — ответила на вопрос подруги. «Его заставили. Иначе на Сезам наложат штраф за несоблюдение межгалактического трудового законодательства». «А кто там вместо тебя?» «Не знаю. Попросила Софу с Олегом подстраховать новенькую. Выдала четкие инструкции и расписание, как-нибудь втроем справиться». «Ну и отчаянная же ты, Ромашкина. Я бы ни за что на этот Марс не полетела. Непонятно куда. Об этих мужиках такие слухи ходят, что просто кровь в жилах стынет. Вот ты знала, что наемники с Марса участвовали в операции «Сварог» на Юпитере? Говорят, никого после них в поселении живых не осталось». «Юль, ты опять какой-то чуши наслушалась?» «Чушь не чушь, а дыма без огня не бывает. Сама знаешь». Подруга многозначительно подняла вверх палец и кивнула головой. В этот же момент у нее запищал ручной коммутатор. «Справишься сама? А то тут...» Щеки девушки слегка заолели, я кивнула. В последнее время моя маленькая рыжая девочка совсем изменилась. Тайные звонки, сообщения, улыбка до ушей. Юлька явно была влюблена, хоть пока и не афишировала это. Может, по возвращению придется задуматься о том, чтобы поменять квартиру? «Иди. Напиши, когда доберешься. Это она уже крикнула на прощание на бегу, а я осталась одна, наедине со своими мыслями.